Прикасание к проводу моего духа не всегда последствием одинаковы. Больше принесший, больше получит. Приношение или жертва необходимы. Плата за получение остается. В жертву приносится низшее для получения высшего, малое – большого, личное – сверхличного, земное – космического. Принесший получает. В храм входит без поклажи и в чистых одеждах, тем более в храм духа. Требуется понять самоотречение как условие непосредственного познавания, то есть чувство знания и ясно восприятие. Мы даем вехи пути, пройти должны сами. Пройти значит применить. Практика применения наших указаний является условием следования за иерархом. Сверхсильного не требуем никогда. Все даваемое применимо и жизненно. Все примененное – ступени восхождения и приближения к нам. Каждый шаг, даже маломалейший, каждое движение по направлению к фокусу света – благо. Двигаться к нам можно во всяких условиях жизни. Нет таких обстоятельств, нет ничего, что могло бы преградою быть сближению с нами или движению к нам по пути. Все, что мешает, внутри, и ничего нет снаружи, то есть вовне. Когда кажется, что мешает внешнее, это самообман, это обольщение майи. Это лишь означает, что что-то случилось внутри, что неблагополучие в духе. Если просмотрим книгу жизни духов великих, увидим, что как бы ни были тяжки и невыносимы внешние условия, ничто не могло отвратить их от пути исполнения воли ведущей. Имеете примеры огненного самоотвержения, когда все свое отвергалось, до собственного тела включительно. Великому служению не мешало ничто, ибо заповедь «отвергнись от себя» прежде всего применялась на себе. Огненный путь, пройденный на земле земными ногами, утверждаем был жизненно, то есть в применении к самим себе. Себя не жалели, себя не щадили, себя распинали на кресте жизни. Этот путь преодоления себя называем путем огненным. Огненное тело, преодолев низших три, утверждает себя в действии. Нет другого пути оформления огненного тела. Ведь и астрал оформляет себя в действии тоже, только активность его идет в сферах низших, соответствующих материи этой оболочки. Но астрал оформлен давно, и усиление этого начала является уже препятствием для проявления деятельности огненного тела. Возможность уявления активности в каждой из оболочек зависит от выбора воли. Но даже земная мудрость – вражда против Бога, то есть деятельность интеллекта, противопоставляется действу огненному, высшему в человеке, то есть чувствознанию, ясновосприятию и прочим проявлением высшего «я». Сознание может выявлять себя в каждой из оболочек, но высшее – только в огненной. Надо уметь наблюдать и различать в каждый данный момент, какая оболочка активна, в которой из них и как уявляется активность духа. Это поможет расчленению проводников в сознании и облегчит возможность действовать в каждом из них отдельно. Жизнь – это школа, а самый в ней важный предмет для изучения – сам человек –